Четвертое. Ярче всего из разноцветного детства Гаврик запомнил похороны деда. Дед любил Гаврика больше других внуков, и Гаврик чувствовал это. Замечал, что дед всегда разговаривал с ним, как со взрослым. Всегда, сколько Гаврик помнил, даже лет 6. В свои теперешние 13 он вспоминал, как еще дошкольником, сидя рядом на завалине, беседовал с дедом о звездах на небе, которые отражались вечером в притихшем июльском озере, о жизни и смерти. Удивительно, почему Гаврик так отчетливо помнил эти разговоры. «Как-то мы умрем», — настойчиво спрашивал он деда. «Нас совсем не будет? Совсем-совсем?» «Ну», — дед подыскивал слова, — «тут на этом свете не будет». Жестом полководца он указывал рукой на озеро и деревню. «На том будем». Он тыкал пальцем в небо. «Если повезет. Тут в землю закопают, а там отвечать придется». Палец у деда был темный от машинного масла и немного кривой. Еще в молодости раздробил его молотом в кузнице. «На небе?» — Гаврик силился представить. «Мы, что ли, летать будем?» «Кто летать, а кто и в пропасти ледяной тонуть?» «В бездне». «Где?» «В бездне». «Бездна — это когда дна под ногами нету, да?» «Точно. Я знаю, как это. Папа меня учил плавать, а я плакал, не мог, когда дна нет. И вода холодная. А мы в земле полежим, полежим и встанем, да?» Дед удивленно глядел на внука. «Пожалуй, что и так. А кому будем отвечать?» «Учителю», — продолжал любопытствовать Гаврик. «Мишка в школу пошел, там учитель на уроки спрашивает, и надо отвечать». Мишка был старшим братом Гаврика. «Учитель был здесь», — вздохнул дед. «А там будет судья. Там не забалуешь. Вот там после смерти судья и решит, куда нам — летать или в бездну падать. Откуда ты знаешь, деда? Ты же ведь еще не умер». «Я, Гавриил, 2 раза умирал, да снова ожил. Один раз на войне, а другой на охоте. Под лед провалился, чуть не утоп. Промок и заболел, и лежал в лесу, без памяти. Вот ты и по небу летал», — обрадовался Гаврик. «Что ты, друг мой дорогой?» Дед сморщился, как от зубной боли. «На небо меня не пустили. Хорошо, хоть в пропасть не свалился. На самом краю и сел. Спасибо тезке твоему, вытащил за шкирку». «Какому тезке?» «Тезка — это тот, у кого имя, как у тебя. Вот как тебя зовут?» «Гаврик». «А полное имя?» «Гаврил Петрович Пятаков». «Молодец, Гаврил Петрович. Твой тезка меня и вытащил». «Там, что ли, есть Гаврил Петрович Пятаков?» — удивился Гаврик. «Пятакова пока нет. Гаврил есть». «А какой он? Я на него похож?» «Похож, только помладше. Вот вырастешь, тоже воином станешь, как и он. Он, что ли, воин, как рыцарь? Или как солдат?» «Он как командир». «А с кем он воюет?» «Врагов много. А какие они, враги?» «Как фашисты». «Есть и пострашнее. Однако не пугайся. Ты будешь хорошим солдатом. На небе и на земле успеешь». Дед отошел в Пасху. Была она ранняя, в апреле, и снег еще не весь стаял. После оттепели лед на озере лежал голый и темный. Когда сквозь быстрые облака изредка прорывалось солнце, он начинал сиять и искриться. В тот день с утра в избе скопилось уйма народу. Тишины никто не нарушал. Соседи, родня, бабушкины подружки, старушки и малознакомые старики входили, не разуваясь, шепотом здоровались, христосывались тоже шепотом и рассаживались у гроба или в кухне. Бабушка Дуся вздыхала с печальной, но и немного торжественной, как показалось Гаврику, улыбкой. Всегда везучий Леха был. На фронте разведчиком по минам ползал, а не царапины. На медведя ходил до последнего, от бешеного лося за осиной прятался. Все как с гуся вода. И тут сразу к Боженьке, — рассказывала она всем, кто приходил в дом. На Масленицу еще на своих ногах ходил, в прощенное из последних сил до Коськи сосед дошел, помирился. А мне на Страстную Пятницу, говорит, местечко тебе займу, но ты, Евдокия, не торопись. Ты еще молодая, живи спокойно. Похорони меня только по-людски. Отца Петра позови. Деньги сама знаешь где. За радио лежат, в платочке замотаны. Там и отпеть, и на поминки, и на свечки останется. По воскресеньям ставь на помин моей души и за Гаврюхина здоровье. Гаврик слушал бабушку и вспоминал, как в Масленицу дед с палкой, больше похожей на посох чабана, вышел из избы и сел на завалине. Он был в ушанке и фуфайке, худой и желтый, рот запал, а морщины рассекали лоб и скулы чуть не до самого черепа. Глаза же щурились на свет и смеялись. Стоял легкий морозец, ветра вовсе не было, и солнце лилось с неба, как музыка из репродуктора на столбе возле сельского клуба. Народ шел мимо на праздник, здоровались. Кое-кто из парней зубоскалов подбегал поручкаться. «Пошли с нами, дядь Леш, покажешь молодежи, как надо валенок метать». Девушки все нарядные и краснощеки сияли глазами и смущали Гаврика вопросами. «Алексей Андреевич, это ваш внук? Уже такой жених? Отпустите его с нами, мы ему невесту найдем». Дед улыбался, махал рукой, мол, «забирайте». Чуть лукаво и ласково щурясь глядел им вслед. А теперь дед умер и лежал в красном гробу, спокойный, будто спал. Голова на подушечке, только бумажная лента на лбу, в сложенных на груди руках иконка и стальная медаль за отвагу на лацкане пиджака. Гаврика подпустили к самому гробу, и он внимательно разглядывал деда. Ничего ужасного. Глаза закрыты. Такое же бледно-желтое лицо в морщинах, просто неподвижное. Руки и вовсе как живые, большие, темные и в мозолях. Хотя немного страшновато все же было. Все вокруг молчат, разве что на кухне шепчутся. И дед спит так глубоко, что уж точно не проснется. И еще грустно, потому что отец вытирает рукавом покрасневшие глаза. Но тут за окном затарахтел мотор, и Гаврик разглядел меж тюлевыми занавесками, как во двор въезжает зеленый запорожец, а из него выбирается худой бородатый мужчина в черной шапочке с саквояжем, как у врача, и в сером длинном пальто с желтыми военными пуговицами, из-под которого... Мерещится, что ли? Метет землю подол черного платья. «Отец Петр прибыл!» — зашептали вокруг. Первый раз в жизни, увидев священника, Гаврик разглядывал его испуганно и жадно, но постепенно успокоился и даже почувствовал тайную радость, которой поначалу застыдился. Приглядевшись к окружающим, он заметил, что у всех, и у стариков, и у молодых, лица изменились так, как меняются лица его одноклассников, когда в кабинет входит учитель труда Юрий Леонидович, вместо указки берет в руку штангенциркуль и говорит, сурово сдвинув брови, «С помощью этой штуки, друзья мои, можно творить чудеса». С появлением отца Петра все вокруг словно бы стало подчиняться пока непонятному, но вполне определенному смыслу. Поздоровавшись коротко, отец Петр поставил на лавку саквояж и снял пальто, достал связку тоненьких медового цвета свечей и пустил ее по рукам, а потом, подойдя к гробу, опустил на сложенные ладони деда небольшой деревянный крест. Взгляд Гаврика приковал узкий золотой фартук до колен и золотые же манжеты на рукавах священника, которые засверкали под свечными огоньками. Мама осторожно захлопнула Гаврику рот, приподняв пальцем подбородок, и сунула в руки горящую свечу. «Ну что, мои дорогие», — спокойно проговорил отец Петр в тишине, — «Христос воскресе! Молитесь, кто может, креститесь, а кто не хочет, так послушайте. Хуже не станет». Он разжег от свечи уголек, раздул его и положил в железную чашку, висящую на цепочках и похожую на бабушкину ступку для перца. Потом стал раскачивать эту дымящуюся ступку и нараспев произносить малопонятные слова, иногда сверяясь с текстом по старой потертой книге. Старики крестились и шевелили губами, те, кто помоложе, внимательно слушали. Дым пах совершенно не как печной и не как от костра, слегка пьянил терпкой сладостью, и в колеблющемся огне свечей лицо деда вдруг показалось изумленному Гаврику живым. Будто бы он тоже шевелит губами, повторяет эти непонятные слова и соглашается с ними морщинами, бровями и веками. Потом понесли хоронить. Когда мужики подняли гроб на плечи, три древние старухи с виду намного старше бабушки Дуси стройно запели чистыми и сильными голосами «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Гаврик был совершенно поражен и едва не заплакал, но не от горя, а от какого-то скорбного щемящего восторга. На улице Гаврика схватил за руку дедушкин сосед Серега, самый веселый и отчаянный мужик в деревне, отцовский друг. «Поехали со мной, Гаврюх, дорогу деду подготовим». Гаврик оглянулся на отца, и когда тот кивнул, лег в сани за Серегиной спиной на ворох елового лапника. Серега тронул вожжами рыжего огонька, и сани, выскочив со двора и едва касаясь полозьями льда, полетели на другой берег узкого и длинного озера, к деревенскому кладбищу. От скорости у Гаврика перехватило дух, но он успел разглядеть, как гроб вынесли на улицу и поставили в телегу, а потом все медленно направились вслед за ней через деревню по оттаившей дороге. Лед под санями был прозрачный, как бутылочное стекло. Он гудел под копытами огонька, а подковы оставляли на нем глубокие зарубки. Гаврику казалось, что сквозь зелень льда он видит в глубине водоросли и тусклое мерцание рыбьих боков, словно райские птички перепархивают с ветки на ветку в сумраке джунглей. Свежие конские яблоки, падая, густо пахли и перешибали даже запах хвои в санях. Полозья свистели, ветерок обжигал лицо. Серега неподвижно сидел в полоборота к Гаврику, держал в левой руке вожжи, а в пальцах правой тлела сигарета. Пепел падал на хвою. «Не грусти, пацан!» — вдруг громко сказал он голосом, перекрывая гул копыт и скрип полозьев. «Дед твой вот такой был мужик!» Он отстрелил окурок и поднял вверх большой палец. Гаврик кивнул, хотя вроде бы и не особо грустил, его увлекла езда. Но в то же время Гаврику почудилось, что Серега сказал это больше самому себе, поскольку на последних словах его голос дрогнул. Домчали молча. Еловыми ветками нужно было выстелить тропу от дороги к могиле. Как только остановились, Гаврик стал охапками таскать их из саней к тропинке, а Серега раскладывать одну за другой до самой могилы. Прямоугольной ямы с кучами песка по краям. «Зачем это, дядя Серега?» Тот пожал плечами. «Положено так? Сам не знаю почему. Всю жизнь так хоронят». Когда закончили, на скамейке возле ограды уселись ждать гроб. Кругом влажно пахло весной. Вершины осин и сосен казались нарисованными акварелью на серой бумаге небес. «Вот что, Гаврила!» — нахмурясь заговорил Серега и вытащил из кармана куртки маленькую книжечку с таким истертым переплетом, что название просто не было видно. «Дело такое. Дед наказал эту книжку тебе отдать, чтоб ты читал. Что-то он ни тете Дусе, бабке твоей, ни отцу твоему ее не доверил. Велел мне. А что это?» Гаврику было крайне любопытно, и он опасливо взял ее в руки. «Начнешь читать — узнаешь. Никому только не показывай. Ни друзьям-приятелям, ни мамке, ни отцу. Мамка твоя, как учительница, сразу отберет, а батька против мамки не сдюжит. Все подряд пока не читай, там закладки есть. Вот эту утром, эту вечером. Тихонечко, но в голос. А эту, тут пять слов всего, наизусть выучи. И все время в голове повторяй. Понял?» «Понял. А для чего?» «Точно сказать не могу, но думаю, что от страха». Серега тяжко вздохнул. «Дед говорил, ты сам знаешь». Гаврик вздрогнул, он помнил, как однажды после дедовых рассказов ночью ему приснилась бездна. Он тонул в бескрайнем океане из тяжелой и липкой воды, в низкое небо глядели только его круглые, выпученные от страха глаза, руки были словно приклеены к бокам, ноги будто связаны, а рот нельзя было открыть. Он тут же наполнялся солью и холодом. Жгло нос и глотку, давило в уши, воздух кончался. Гаврику мучительно представлялось, что сейчас, через бесконечное мгновение, его ноги, живот и даже писюн обхватят мощные скользкие щупальца и потащат в глубину, а за лицо схватит кривозубая мурена и высосет глаза. «Всегда носи с собой и каждый день читай», — продолжал между тем Серега. «Не ленись, иначе быть беде». Дед так и сказал. «Ты же веришь ему?» «Верю. Будешь читать, будет все нормально, а нет, горе хапнешь, и мы с тобой заодно». Так он и сказал этими самыми словами. «Тут почти ничего не понятно», — засомневался Гаврик, разглядывая незнакомые слова. «Ничего, привыкнешь», — возразил Серега и пробормотал в сторону. «Зато враг понимает. Там же русскими буквами и ударения даже есть», — добавил он. «Какой враг?» — спросил Гаврик, вспомнив сон и вздрогнув. «Потом». «Не все сразу», — Серега махнул рукой. «А ты, дядь Серега, почему не читаешь?» Серега помялся немного. «Я, видишь, детдомовский, грамоте плохо учился. Да и дед велел тебе. Больше на тебя надеялся». «Почему?» «Не знаю, ему виднее было. Ты, главное, в школе никому не рассказывай. Книжку не показывай. Тут у нас в деревне еще можно отбрехаться, на Андреича старость свалить. А в городе папку с мамкой на работе пропесочат». «За что?» «В школе вас разве не учат, что это опиум для народа?» «Ленин говорил, что все попы – бездельники и кровопийцы». «Учат. Ну вот. А читать надо. Дед неспроста поручение дал. Он много чего наперед видел. И мне сильно помог. За неделю узнал, когда умрет. Хотел сам тебе все объяснить. Да мамка твоя уперлась прямо на дыбы, не стала тебя из школы забирать и сюда к нему больному везти. Пугать, видишь ли, не хотела». Когда гроб с процессии добрался до кладбища, Серега той же дорогой через озеро увез замерзшего Гаврика домой. «Не хочу глядеть, как Андреича закапывают», — объяснил он. «Лучше дома выпью с хозяйками для сугреву, помяну его да пойду к себе, пока народ с кладбища не вернулся». Дома женщины во главе с мамой Гаврика накрывали поминальный стол. Гаврика посадили хлебать суп, а Сереге налили рюмку. «Царствие небесного Алексею Андреевичу!» Серега со стуком поставил пустую рюмку на стол и занюхал коркой хлеба. «Хоть и коммунизм на носу, а так говорится. Слыхал, Нина, историю, как тестя твоего в партию хотели принять?» Нина, мама Гаврика, недовольно нахмурилась, раскладывая на столе вилки. «Нет». «Хотели. Старики не дадут соврать, да они сейчас на кладбище. Расскажу вам с Гаврюхой быстренько и пойду домой. Не стану тут застить. В общем, давненько было». Мама Гаврика продолжала носить из кухни посуду и делала вид, что не слушает, но Гаврик слушал внимательно. «Никита Сергеевич тогда только на пенсию ушли. Партийная линия поменялась, и деду, как вечному передовику и лучшему слесарю из парткома, и говорят, поступай, говорят, Алексей Андреевич в партию, зачислим для начала кандидатом. Он отказывается, мол, недостоин. Чего ж, спрашивают, ты ветеран, и план систематически перевыполняешь, ни одна машина у тебя не сломалась еще после ремонта. Он им ремонт ремонтом, а моральный облик мой не соответствует строителю будущего. Взглядов я, мол, не тех, отсталых». Парторг Витька Коськин, племянник, по-доброму так начинает давить. «Ничего, товарищ Пятаков, взгляды поправим, политику разъясним, информацию доведем». «Дед, невозможно поправить, друзья, товарищи. Они у меня с детства закостенелые». Тут в ячейке злиться начали, им, видать, тоже план спускают. «Давай деда совестить, потом пугать». Тот спокойненько так. «Да, говорит, хоть запрос на меня, что ли, сделайте наверх. Вам там все объяснят, какой из меня кандидат. А не отстаньте, я Леонид Ильичу напишу, он вам точно отсоветует меня в партию принимать. Тут они все как вскочат на лапы, ах так, мол, священные имена тревожить. Ну что ж, кричат, мы на вас, гражданин Пятаков Алексей Андреевич, без партийной линии управу найдем. Свободен пока. Проверили в милиции, все чисто у деда, рискнули в КГБ нажаловаться, еще бы какими именами хлещет. Но там, небось, хоть все и засекречено, однако напряглись и сделали запросик чуть не в приемную политбюро. Сигнал ведь без проверки не оставишь. А из приемной всем по шапке прилетело крепко и нашим партейцам, и даже контрразведчикам. У тех ведь тоже партьячейка имеется. Оказывается, дед с самим Леонидом Ильичем на Малой Земле воевал. И было велено от него отстать и не трогать, а для начала извиниться. Уж потом, когда Леонид Ильич в полную силу вошел, деда и вовсе стали опасаться, и глаза закрывали даже, что он с попами дружит. «Ну, хватит, Сергей!» — раздраженно перебила его мама Гаврика. «Ты мне ребенка испортишь». «Какой же он не на ребенок? Уже 13 лет, поди. И разве правдой испортишь? Такой вот еще ребенок, и правда правде рознь. Мало ли, что тебе дед Костя рассказал». «И Кости земля пухом. Налей-ка, Нин, еще рюмочку. Помянем обоих дедов. Константин Федорович хоть и записной был коммунист, а не врал». Нина налила Сереге еще, он снова выпил и занюхал хлебом. «Как-то дед с Леонидом Ильичем на Малой Земле воевал. Сражался с ним?» — удивлялся Гаврик. «Как Пересвет с Челубеем, что ли? Как же он живой остался?» «Поешь селедки хоть», — буркнула Нина, и Серега придвинул к себе тарелку. «Гаврюх, помнишь деда Костю?» — спросил он, наколов вилкой кусок рыбы. Гаврик помнил. Коська, как звал его дед, был сухонький и сутулый старичок, вечно ворчал и спорил с дедом, но, несмотря на это, с детства приходился ему лучшим другом. В последнее время оба болели и все же сходились на завалине то дедовской, то Коськиной избы. Продолжали говорить и спорить. Сидели рядом, упирая в землю палки, глядели перед собой, не шевелясь, и обрушивали друг на друга доводы и аргументы, как снаряды, не целясь и не глядя на противника. Доходило до Коськиных криков и ответного тяжелого молчания. Не так давно, к примеру, разругались в пух и прах. А все из-за чего? Гаврик ждал, пока Серега закусит, и вспоминал, как поссорились старики. «Чего не дожить с тобой нам, Леха, до коммунизма?» То ли в шутку, то ли всерьез сетовал дед Костя. «А хотелось бы. Не будет коммунизма, Коська. Скоро отменят», — кряхтел в ответ дед. «Да вот жаль недолго этому радоваться. Начальники наши еще что-нибудь придумают, чтобы народ не расслаблялся». «Кто его отменит, а?» — начинал закипать Коська. «Думаешь, американцы? Куда им? Гитлер и тот не смог. А уж на что силен был Мерин бесноватый? Или китайцы? Так у них свой коммунизм еще похлеще нашего». «Вот, то-то и оно, что похлеще», — отвечал дед. «А наш свои же руководители и отменят. Придется людям еще крепче ремешки затянуть. Ничего, русскому люду привычно. А что магазины опустеют, так то нашему брату даже полезно. Хоть пост соблюдем». «Опять ты за свое», — вскидывался Коська. «Пост, молитва, не слушай его, Гаврик, нет Бога. Потому если был, не дал бы одному гаду усатому пол России сжечь и разграбить, а другому пол страны в лагерях сгноить. Чего молчишь, Лех? Парируй». Дед устало отмахивался. «Ага, нету аргументов мне предъявить», — продолжал спорить Коська. «Где же он был, когда Фриц до Москвы дошел, едва Волгу не перешел? Когда людей, как поленья в печах жег, и как скот вместе с черноземом в товарных вагонах к себе в рабство увозил? Сам знаешь, хотели нас советских 5% оставить для обслуги, а остальных прахом по ветру развеять над нашей же землей». «Но ведь не развеяли же», — тихо и мрачно отвечал дед. «А когда наш гад усатый понял, что край приближается, велел всех попов из тюрем выпустить. И над линией фронта иконы возили. Вот мороз и вдарил. Так он не только попов, а всех уголовников в штрафбаты упаковал. Тебе ли, Лишенцу, не знать? Едва ли не кричал уже Коська. «Вспомни приказ, ни шагу назад. Страхом только и держались. Думаешь, это Богородица твоя, фельдмаршала Паулюс, под Сталинградом заморозила?» «Я не думаю. Я знаю», — вдруг улыбнулся дед. «Мне еще в 41-м один ученый-историк на пересылке рассказывал, как сначала Чингисхана, потом Наполеона, а теперь и Гитлера русский мороз к земле придавит. В вагоне минус 20 было, а в полях вокруг до 40 доходило. Даже нам туго стало, а уж германцу вовсе не втерпешь. А насчет страха — это ты верно. Страх хорошо помогает. Но одного страху мало. Надо чего-то еще». «Чего же еще тебе надо?» «Веры. Хоть чуток». «Брось ты, Леха, какой веры? Во что? В то, чего нет?» «Все, Константин, замолкни. А то наговоришь глупости, жалеть потом будешь. Ступай». Коська плюнул на снег и, согнувшись, поковылял домой, а дед хмуро и печально глядел ему вслед. «А вот деда Костю по-советски хоронили, по-коммунистически», — опять вздохнул Серега. «Мутно как-то, как старого мерина за ненадобностью списали. Будто бы на собрании объявил парторг, что был, мол, Константин Федорович верным сыном партии, служил исправно, и все. Спи спокойно, дорогой товарищ, вечная тебе память. Выпили по маленькой, пообедали в столовой и пошли по домам. А что значит «спи спокойно» и «вечная память»? Это ведь не по-марксистски, не по-ленински, а? Нин, вечную память ее попы поют, да и какой тут спокойный сон, когда помер и в землю закопали. Тут уж и кименков склад, черви да опарыши, перегной одним словом. Ты че разошелся, Сергей? Напряженно перебил его тоном учительницы. Успокойся, пожалуйста. Закусывай, закусывай. Спасибо, Нина. Пойду я. Серега встал из-за стола. Извини, это я с расстройства. Гаврик, пойдем? Проводишь меня? «До калитки, Гаврюша», — велела тому мама. «Скоро уже с кладбища вернутся». Возле калитки Серега остановился, обернулся к Гаврику и сказал хмуро: «Не подведи нас с дедом, Гаврюх. Дед твой хорошо прожил, много добра людям сделал. Мне, считай, за отца был. Из петли вытащил. С самого края. За минуту объяснил, какой я идиот и предатель, когда из-за бабы удавиться собирался. Он здесь солдатом воевал, а на том свете, небось, командиром будет. А ты у него тут с этой книжкой как разведчик остаешься. Так что не подведи. Дядь Сережа, а ты у него тут кто?» Гаврик едва удержался, чтобы не сказать «был». «Я?» — Серега невесело усмехнулся. «Свой? Среди чужих». 3 года Гаврик исправно читал книжицу. Раскрывал закладки по утрам и вечерам, а коротенькие абзацы катал во рту, как леденцы. Он привык к ней, часто вспоминал деда и почти никогда не забывал взять ее в руки перед сном. А утром и подавно. Удивительно, никто ему не мешал и вовсе ничего не замечал, отчего он и выучил почти всю книжку наизусть. Но на 17-м году он вдруг влюбился. Инесса была студенткой-практиканткой в их школе, старше Гаврика и, естественно, выше ростом. Она научила его курить и однажды почти допустила до тела. Но потом рассмеялась, потрепала его по макушке и стала встречаться с другим, постарше и повыше. Гаврик вмиг забросил истрепанный томик куда-то на антресоли, старался не думать о нем и злился, когда вспоминал. Потом, уже в армии, он вовсе забыл о дедовском наказе, и не мудрено, безостановочная армейская беготня не предполагает 15-минутных пауз после подъема и перед отбоем, а муштра и дедовщина даже и маленькие абзацы вышибут из головы, как кулак леденцы из зубов. Вместо них стали прилетать из дома новости. Бабушка Дуся в одинокой жизни ослабела умом, перестала узнавать родню. Но перед самой смертью четко и ясно сказала Нине: «Мишу берегите». Потом как-то растопила печь, забыв открыть задвижку трубы, задохнулась и сгорела вместе с домом. У Сереги врачи сказали, оторвался тромб, и он внезапно умер, не успев собраться. А брат Мишка, откосив от армии, гулял и веселился целый год, после чего разбился на мотоцикле. Голова отказала сразу. Сердце остановилось на третий день в реанимации. Когда всех перехоронили, отец запил, ушел из дома и пропал. Искали с милицией, не нашли. Гаврик вернулся из армии в другую жизнь. Железная мама Нина все еще продолжала работать в школе учителем истории. Гаврик как-то спросил ее, почему она так истово верит Марксу и Ленину, на что она округлила глаза и ответила: «Но это же Маркс и Ленин, непререкаемые авторитеты в области политической и экономической теории». Однако вскоре эта теория рухнула вместе со страной. Квартиру пришлось обменять на меньшую, маме пойти работать техничкой. А Гаврик поселился в общежитии.